пороги высоки, ты пристегни ремни. И пока тебя не настигли дни, живи. И не проходи, погоди те пути, по которым не стоит идти. Ты устроен сложнее, чем космос. Просто порой вопросы нас накрывают с головой, как просто. Отец подкружится, дескать, подружится. Но кончилось время тут детское. И строит рожицы, тужится. И повзрослели все резко мы. Нарезками, повязками, повязками. Повяз тот мир за занавесками. Погас на миг и стал хрусталью. Ты открываешь глаза и видишь сквозь трезвый хрусталик. Да люди ближе не стали, сердца и стали. Сотни троп истоптали в поисках самой короткой до рая. Но дело не пути, нет, все это демон искуси. Бог тебя ненавидит, нет. Скорее дело лично в тебе. Тут не надо быть монахом Тибета. Сегодня достаточно быть человеком. На теле ветошь, но добравшись до цели будет иначе. Ты в это веришь, твоя задача. Душу не пачкать, не пачкать пальцы. А пачки на тачке, сучки, прокачки. Скачки испачкал. Теперь открой глаза, скажи, ты видишь Бога? Если боишься сказать, то выбирай дорогу. Конечно, сам решай, пора ли. Но времени может не хватить, чтобы просить билет до рая. Я знаю, веры не отличался. Искал причал свой в треках, желчью плевался так часто. Но как выдадут метр на два участок, там будет ясно, кто был лучшим и кто был частью. Кто был частью, сука? Тут что бы ты ни сделал, все осуждать будут. До конца твоей жизни тебя водить в ступор. И как бы плохо не было, братан, держись достойно. Не заморачивайся, лишний раз выход простой тут. Вера в себя и вера в свое любимое дело. Делать себя и неважного, что жизнь одела. Здесь и сейчас, понял? Завтра может не станет. Плевать на тяжесть веса, который вниз тянет. Птицы крича, поют, но ты не замечаешь. Много забот, быт, взгляд опечаленный. Где еще искать покой? Где отдохнуть мне? Твой мир хрустальный замок, пока не рухнет. Где спокойно можно полежать, тупо не думав? Где беспокоит ТВ, не будет о новых трупах? Все и без этого знает, что и так все плохо. Мы сами отошли подальше, такая эпоха. Где бабки правят и необоснованная зависть? Где пиздят из-под носа, у тебя даже не кайс? И все хуйня, а дальше хуже, время покажет. Береги то свое, что с трудом ты нажил, и не зови на помощь, ты и без них все можешь. Главное сам, пусть тупо ты рвался из кожи, зато свое все сам нажил своими руками. А этот недовраг пускай сам себе конец.